Охотники и наблюдатели. Одна из причин, по которой необходимо приобрести разнообразные игрушки, заключается в том, что кошка – охотник, который приспосабливается к обстоятельствам и никогда не знает точно, какая именно жертва ему попадется. Техника, которую использует кошка, когда ловит птичку, очень незначительно отличается от охоты на маленькую змейку. Но несмотря на то, что основы преследования и атаки одинаковы, кошка должна по-новому приспосабливаться к каждой новой охоте. Обеспечив своих кошек разнообразными игрушками, вы тем самым даете им возможность проверить свои способности. Всем нам нравится некоторое разнообразие. Небольшое замечание. Возможно, вы обратили внимание, какая любимая игрушка у ваших питомцев. В этом случае вы будете знать, какую игрушку лучше использовать, если нужно отвлечь кошачье внимание. Если одна из ваших кошек хочет играть только с одной игрушкой, это хорошо, но периодически давайте ей и другие игрушки. Когда ежедневная игра с одной игрушкой войдет в привычку, кошка может заинтересоваться и новой, так сказать, жертвой. Попробуйте купить новую игрушку и предложите вашим кошкам испытать ее. Когда вы поймете, что эта игрушка то, что надо, покупайте вторую для групповой игры. Еще одно последнее, но очень важное замечание по поводу игрушек. Они должны храниться в безопасном месте. Никогда не оставляйте эти игрушки где попало, потому что кошки могут сживать и проглотить ремешки или запутаться в них. Если вы хотите, чтобы ваши игрушки были приятным сюрпризом, не оставляйте их на видном месте, они теряют свою притягательность. Такие игрушки, как меховая мышка, лучше прятать, потому что в противном случае она станет неинтересной. Держите интерактивные игрушки в недоступном для кошек чулане. Возможно, что вам придется чередовать места, в которых вы храните игрушки, иначе кошки начнут караулить и попрошайничать у дверей чулана. Интерактивные игрушки обладают могучей силой притяжения.